Литнет представляет. Ольга Шо. Трофей. Глава первая. Ульяна приехала домой. Здесь почти ничего не изменилось. Ее комната всегда ждала ее в родительском доме. Девушка провела 2 недели на море вместе со своей близкой подругой Варварой. Думала отдохнуть, а главное — отвлечься от своих мыслей об Алексее, который был лучшим другом ее брата и частенько наведывался к ним домой. Ее нездоровое увлечение Алексеем уже давно стало предметом насмешек со стороны подруг и брата. Да только Ульяна верила, что рано или поздно Алексей все равно обратит на нее внимание. «Она ведь красивая!» Ульяна приблизилась к зеркалу, рассматривая себя. Длинные светлые волосы, большие голубые глаза, неброский макияж. Туфли на невысоком каблуке, телесные чулки, строгое приталенное темно-синее платье, выгодно подчеркивающее тонкую талию и пышную грудь. Ульяна не была худенькой, но при этом не сомневалась, что сочности ее фигуры могла бы позавидовать любая девушка. Тогда почему Алексей ее не замечает? Может быть, считает ее слишком юной для себя? Ведь ей всего 19. Но ведь и Леша не старец, в свой 21 год. Он ее точно заметит. Быть по-другому не может. Летние каникулы закончились. Прощай первый курс медицинского института. Он был невероятно сложным и напряженным. Очень много самых разных предметов. Еще и приходилось до вечера задерживаться на кафедре анатомии. Радует, что анатомия длится всего 1,5 года, и через 1,5 года этот кошмар закончится. А почему кошмар? Нет, не потому, что Ульяна не любила этот предмет. Просто он был сложным. Латынь иногда сводила с ума. Но она училась хорошо. Впрочем, она всегда все делала хорошо. Закончив с отличием школу, девушка поступила в медицинский. Наверное, это было призванием, ведь ее родители оба врачи. Папа — хирург, мама — акушер-гинеколог. «Ого! Ты такая красивая!» — услышала Ульяна голос матери. Девушка обернулась. В дом вошли мама и брат. «Решила обрадовать нас своим приходом, сестрица!» — усмехнулся ее брат Игорь, небрежно бросив на тумбу в прихожей ключи от машины. Его голос звучал сарказмом, как насмешка. Ульяна никогда особенно с братом не ладила. Она выросла, вырос и он, а их отношения стали только хуже. «Ты пропустила мою днюху, сестра!» — в голосе слышался упрек. «Не думаю, что ты очень расстроился из-за этого», — ответила Уля. «Отец расстроился. Тебе ведь известно, как он любит собирать на праздники и дни рождения всю семью вместе и в полном составе». Ульяна знала, но у нее была своя причина, чтобы пропустить это событие. «Хотя, знаешь, можешь даже не отвечать. Все и так знают, что ты позорно сбежала на моря со своей Варей, чтобы Лёху не видеть. Все дело в Лёшке, не так ли?» В голосе брата звучали издевательские нотки. Мама укоризненно посмотрела на своих детей. Ульяна ничего иного и не ждала. Брат снова издевается над ее чувствами к Лёше. «Лучше на себя посмотри. Полагаю, что за Варей ты бегать будешь еще очень долго. Такого неандертальца, как ты, она даже не заметит». Лицо Игоря стало мрачным. Брат с сестрой могли щедро ударить друг друга по болезненным местам. «Достаточно!» Ульяна слегка вздрогнула от громкого голоса матери. Да уж, ее мама иногда читала лекции в институте для студентов и с годами выработала командный тон и звонкий голос. Инну Валентиновну слушались все. «Дочка, я думаю, тебе известно, что отец очень расстроился, что ты не присутствовала на дне рождения брата». «Мама, перестань». Ульяна бросила возмущенный взгляд на брата. «Да Игорь даже рад, что меня там не было. Кроме того, я очень хорошо провела время с Варей. Этот отпуск был мне просто необходим». Ульяна не сразу поняла, почему на лице брата играет противная ухмылка. Но, повернув голову в сторону двери, увидела объект своих желаний. Мысли о котором ей не давали уже спокойно жить последние 2 года. Во двор вошел Алексей Тихонов, друг и одногруппник ее брата. Парни учились на 4-м курсе медицинского института, где училась и сама Ульяна. Только вот она перешла лишь на 2-й курс. «Ворота были открыты, вот я и...» Алексей замолчал, взгляд его остановился на Ульяне. Парень прекрасно знал, как эта девчонка по нему сохнет. Только вот воспользоваться ее наивностью возможности ему еще не выпало. Она — сестра его лучшего друга. Кроме того, Алексей знал крутой норов отца этого семейства. Да Виктор Сергеевич голову открутит тому, кто обидит его любимую дочку. Кроме того, Виктор Сергеевич был другом отца Алексея. Вместе они заведовали совместно организованной частной клиникой. А поскольку серьезных намерений у Алексея в отношении Ульяны не планировалось, он предпочел просто игнорировать девчонку, делая вид, что ее не существует. Хотя с каждым разом делать такой вид становилось все сложнее и сложнее. Ульяна очень красивая девушка, а ее наивные заигрывания становились все навязчивее. Алексей поздоровался с Инной Валентиновной и Игорем. Кивнул Ульяне, вызвав целую бурю эмоций в груди девушки. Она улыбнулась, кивнула в ответ, ее голубые глаза засверкали. Инна Валентиновна, видя, как дочка неприлично пялится на Алексея, схватила ее за руку и отвела в свою комнату. «Уль, ты не должна Алексею так открыто показывать свою заинтересованность в нем». «Что? И посмотреть уже нельзя?» «Уля!» — голос матери звучал строго. «Смотреть и глазеть — вещи совершенно разные. Кроме того, у этого парня есть невеста. Или ты забыла?» «Мама, сколько можно? Хватит уже. Ведь всем известно, что эту невесту ему навязал его отец. Лёша не любит ее. «Но и тебя он не любит, дочка». «Прекрасно. Кроме того, вернувшись из отпуска, я решила пообщаться поближе с Кириллом и...» Ульяна не договорила. Так увидела, как побледнела ее мать, качая головой, смотря недовольно на Ульяну. Кирилл был их соседом. Родители Ульяны не особенно уважали этого парня. «Надеюсь, что с этим оболтусом у тебя ничего нет и не было?» «Мама...» «Ответь, Уля!» «Не было, но...» «И для тебя же будет лучше, если не будет», — резко перебила Инна Валентиновна. «Он мажор, прожигающий жизнь, и от женщин ему нужно лишь одно. Полагаю, что ты уже большая девочка и понимаешь, что именно». Женщина одарила дочку строгим взглядом. «Кирилл старше тебя на 12 лет, Уль. Вот он точно не пара тебе». «Мама, вас с папой как послушать, так никто не пара для меня». Ульяна и сама не поняла, что чувствовала Кириллу, который в последнее время стал проявлять к ней знаки внимания. Он богат, хорош собой, владелец юридической конторы. Мог легко покорять женщин своими обходительными манерами, чувством юмора и мужским обаянием. Замуж он ее не звал, и хорошо. Ульяне этого было не надо. Она еще студентка, слишком юна. Ни о муже, ни тем более о детях и думать не желала. Ей бы вздохнуть запах свободы, жизнь увидеть во всем ее красочном многообразии. Да и родители в обморок упадут, если она заявит им, что вместо учебы собирается замуж. Замуж она непременно выйдет. Но только за Лёшу и никак иначе. А нынешняя невеста Алексея... «Так невеста не стена», — подвинется. Ульяна вышла в коридор, украдкой поглядывая в распахнутое окно на Лёшу, болтающего с ее братом во дворе их дома. Совсем недавно девушка поняла всю опасную разрушительность собственных чувств, которые она питала к Алексею Тихонову. Неприятное это чувство зависимости от кого-то, пребывать в подчинении у собственных эмоций. Как только ее угораздило так влюбиться в этого парня? Но сердцу ведь не прикажешь. Разве не так? Ульяна все утро крутилась перед зеркалом, собираясь на занятия в институт. Девушка распустила волосы и бросила взгляд на свою юбку. Длина почти до колена, все прилично. Да и вряд ли она могла разрешить себе юбку короче. Родители никогда не позволяли ей одеваться в институт так, как она обычно ходит на прогулки со своей подругой. Ульяна была с ними в этом согласна. Все-таки учиться идет, а не на гульки. Выйдя за ворота дома, девушка увидела знакомую темную машину. Из новенького синего BMW вышел Кирилл. Взгляд мужчины мгновенно заскользил по девушке. На ней была тонкая кожаная куртка, открывающая вид на весьма скромную блузку. Но даже самая скромная блузка не могла скрыть пышную грудь девушки. Ульяна уже привыкла, что парни зависали на ее груди. Поначалу ее это раздражало, а после стало даже нравиться. Парни всегда проявляли к ней знаки внимания. Только вот Ульяна видела лишь одного Лёшу. Девушка приблизилась к Кириллу. Как всегда, этот взрослый мужчина был неотразим. Дорогой костюм, крутая тачка, хорошая работа. И он за ней бегает. Казалось бы, чего еще желать? Но вот Ульяна знала, что с Киром она связалась лишь для того, чтобы вызвать ревность у Алексея. Наверное, глупо играть юной девчонке в свои игры со взрослым 30-летним мужиком, как Кирилл Сладков. Только вот он сам ей прохода не давал в последнее время. «Я тебя ждал», — произнес Кирилл, распахивая перед Улей дверцы своей машины. Девушка улыбнулась. С братом она вместе редко ходила на занятия. Чаще сама или с подругой. Институт находился не очень далеко. Топать до него минут 20-30. Но Ульяна была любителем пеших прогулок. Поэтому ее этот факт ничуть не задевал. Лучше прогуляться пешком, чем трястись в душной маршрутке. Но сейчас она не могла отказать себе в удовольствии прокатиться с Киром. Пусть он подвезет ее к институту на этой тачке. Да все подружки от зависти пятнами красными пойдут. Ульяна юркнула на переднее сиденье. Мужчина закрыл дверцу, быстро обошел вокруг машины и сел за руль. Скользнул взглядом по ногам девушки и тронулся с места. Припарковавшись возле института, Ульяна потянулась рукой, чтобы открыть двери, но, услышав характерный щелчок замков, удивленно посмотрела на Кира, который заблокировал двери. «Кир? А ты не поблагодаришь меня?» На его губах заиграла лукавая улыбка. «Спасибо большое, что подвез», — ответила она. «Ну, я рассчитывал на иную благодарность», — не без подтекста говорил он, смотря на губы девушки, так, словно они были изысканным лакомством. «Кир». «Уля». Он приблизился, обхватил ее за талию, притянув к себе. «Мы ведь общаемся уже недели две, а я ни разу даже еще не целовал тебя. А я ведь не мальчик. Я мужчина, и одних спасибо, пожалуйста, мне мало. Разве я не заслужил на один поцелуй?» Он говорил мягко, но настойчиво. Возможно, что в другой ситуации Ульяна ему и отказала бы. Но сейчас, когда прямо напротив шикарной тачки Кира стояли Алексей с ее братом и Варей, она не могла отказать себе в удовольствии пощекотать нервишки Алексея. Брат был увлечен Варей, за которой отчаянно бегал, но девушка его словно не замечала. А вот Алексей смотрел на пассажиров, которые тесно прижимались друг к другу у приборной панели новенького авто. Ульяна и сама не поняла, где взяла смелость, но в следующее мгновение впилась в губы Кирилла, не закрывая глаза, силясь увидеть реакцию Алексея на этот ее поцелуй с другим мужчиной. Кирилл с такой жадностью поглощал ее губы, что девушке даже показалось, что, дай ему на то волю, он ее целиком проглотит. Свою роль в ее маленьком спектакле Кир исполнил на все 100. Она уперлась ладошками в его грудь, желая разорвать этот контакт. Его поцелуй не был противен, но Кир не был Лешей. С Лешей она всего пару раз целовалась и с тех пор мечтала повторить этот опыт. Кир же пугал ее своим страстным напором. Он был таким взрослым, настойчивым, требовательным. Ульяна понимала, что просто так встречаться он с ней не будет. Одних держаний за ручки и невинных поцелуев этому мужчине будет мало. Да Кир и не скрывал, что именно желает получить от нее. Только вот Уля берегла себя для любимого, для Алексея. Кирилл подчинился, отстранился. Его серые глаза довольно горели. Мужчина учащенно задышал с нескрываемым восхищением, смотря на девушку, которая оказалась не менее сладкой на вкус, какой была и на вид. Перехватив взгляд Ульяны, поняв, куда именно она смотрит, лицо мужчины приняло свирепое выражение. Глаза сузились, потемнели. «Уходи, Ульяна!» — прошипел Кирилл. «В следующий раз, когда захочешь вызвать ревность у этого пацана...» Он кивнул в сторону Алексея, который с легкой усмешкой на лице пялился на парочку. «Ты хоть предупреди меня! Я ведь могу тебя не только демонстративно поцеловать, но и...» Он осекся, сдержался, понимая, что перед ним совсем молодая девчонка, которая запала на друга своего брата. Но Кир был намерен исправить эту ситуацию. Ульяна ему очень нравилась. Нет, он не собирался звать ее замуж, но с ней можно было весьма приятно провести время. Ульяне стало стыдно перед Киром, ведь она поняла, что он догадался, почему она накинулась на него с поцелуями. «Иди, Уль», — сдержанно процедил мужчина, но голос его звенел от гнева. Ульяна вышла, наблюдая, как машина с визгом сорвалась с места, испугав студентов, толпившихся возле парковки. Варя подошла к Уле, вопросительно смотря на подругу. «Интересно, а что отец скажет, когда узнает о том, что ты не просто катаешься с соседом в его тачке, но и лижешься с ним, м?» Протянул Игорь, приблизившись к Ульяне. «Тогда отец узнает, брат, что половину летней практики ты был не в больнице на ночных сменах, как остальные практиканты, а вместе с Лешей шатался по клубам». Ульяна довольно улыбнулась, тряхнув роскошной светлой гривой волос. Игорь сразу же изменился в лице. Знал ведь, что если отец узнает, то машину точно отберет. «Глупая ты, Уль! Не нужен тебе этот мажор!» — произнес Игорь, удаляясь, хватая за локоть Алексея, от которого Уля взгляд отвести не могла. Так и пошла вперед, постоянно выворачивая голову назад, оборачиваясь, провожая взглядом парня, который был ежесекундным в ее мыслях. Не доходя нескольких шагов до ступенек, ведущих во вход в главный корпус, девушка налетела на что-то твердое и теплое. Чьи-то крепкие руки сомкнулись вокруг ее тонкой талии, не дав потерять равновесие. Нос Ульяны сразу же уловил приятный мужской парфюм. Она оторвала лицо от мужской груди, в которую врезалась, и, подняв голову, посмотрела на мужчину. Ну и высокий же он! На целую голову выше, чем она сама. Взгляд девушки с интересом заскользил по мощной широкой груди, обтянутой белой рубашкой, по гладко выбритому лицу, темным волосам, карим глазам. Мужчина был очень взрослым, весьма симпатичным. Его лицо было строгим. «Ой!» — вырвалось у нее, когда ее взгляд уперся в белоснежную рубашку, на которой краснел розовый след от ее помады. Мужчина терпеливо ждал, пока девчонка рассматривала его. Кажется, что он и сам немного оторопел в этот момент. Не каждый раз белокурые и голубоглазые Барби налетают на него, да еще и так пялятся. Его губы растянулись в лукавые улыбки, а в глазах зажглись озорные огоньки. Он с интересом посмотрел на девушку, даже не замечая, что все еще держит свои руки на ее талии. «Извините». Ульяна отодвинулась, лишь тогда мужчина ее отпустил. «Ничего». Снова улыбнулся. «Я не хотела». Она бросила неловкий взгляд на его рубашку, на которой красовался розовый отпечаток ее губ. «Да уж, ситуация». «Понимаю», — ответил он, продолжая ее рассматривать, не в силах отвести взгляда от бездонных голубых глаз. Девушка медленно отошла от мужчины и побежала по ступенькам. Она уже опаздывала на пару и даже не заметила, как мужчина остался стоять на прежнем месте и замер, смотря ей вслед.